Глава 17. Дипломатия Атоса. Д'Артаньян лег не столько для того, чтобы спать, сколько поразмыслить наедине обо всем виденном и слышанном в этот вечер. Д'Артаньян был добр от природы. Он с самого начала как-то инстинктивно привязался к Атосу, сделался потом его искренним другом и был в восторге, что нашел в нем теперь человека умного и здорового, а не жалкого, как ожидал пьяницу. На него даже не наложило неприятного впечатления превосходство над ним Атоса. Вместо зависти, которая ужалила бы сердце менее великодушное, в нем пробудилось только чувство искреннего удовольствия и надежда на успех в своем деле. Ему казалось, однако, что Атос не во всем откровенен. Что это за молодой человек, усыновленный им, как он говорит, и так поразительно на него похожий? Что значит это возвращение к светской жизни и преувеличенная трезвость, замеченная им за столом? Еще одно, по-видимому, незначительное обстоятельство — отсутствие гримо, с которым Атос не мог прежде расстаться, и теперь чье даже имя не было произнесено, несмотря на то, что об этом заводили речь. Все это беспокоило Д'Артаньяна. Значит, он не пользовался уже доверием своего друга. Или Атос был прикован к какой-нибудь невидимой цели, или его успели уже предубедить против посещения старого приятеля. Он невольно вспомнил о Рашфоре и о том, что он говорил ему в церкви Нотр-Дам. Не был ли Рашфор у Атоса раньше его? Д'Артаньяну некогда было терять много времени на раздумья, и он решился завтра же приступить к объяснению. Ограниченность средств, скрываемая с такой ловкостью, доказывала желание блеснуть и говорила о дремлющем честолюбии, которое легко пробудить. Сила ума и ясность понятия Атоса позволяли надеяться, что его расшевелить легче другого. Он примет участие в планах министра с тем большим жаром, что природную деятельность его удвоит стремление к награде. Эти мысли не давали Д'Артаньяну заснуть, несмотря на усталость. Он обдумал план атаки, хотя и знал, что Атос — сильный противник, но назначил битву на завтра, после завтрака. Впрочем, он сознавал, что на таком новом поприще надо продвигаться осмотрительно, несколько дней посвятить изучению знакомых Атоса, изучить его новые привычки, попробовать во время фехтования или на охоте выведать у молодого Рауля все, что необходимо знать для уразумения Атоса прежнего и Атоса теперешнего. А это, вероятно, не мудрено. Учитель, конечно, отразился в уме и сердце ученика. Но Д'Артаньян сам был достаточно проницателен и тотчас понял, сколько он потеряет в случае неловкости, если опытный глаз Атоса заметит его маневры. Наконец, надо еще сказать, что Д'Артаньян, готовый прибегнуть к хитрости против лукавства Арамиса и тщеславия Портоса, стыдился лицемерить с Атосом, человеком прямодушным. Ему казалось, что Арамис и Портос, признав в нем лучшего дипломата, стали бы уважать его больше прежнего, а Атос, напротив того, меньше. «Ах, зачем нет молчаливого гримо?» — говорил Д'Артаньян. «Из его молчания я понял бы многое. Гримо молчал так красноречиво». Между тем все в доме мало-помалу стихло. Д'Артаньян слышал, как затворяли двери и ставни, замолкли, наконец, и собаки, некоторое время перекликавшиеся еще по деревне. Заснул и соловей в чаще деревьев, рассыпав в темноте ночи свою гармоничную гамму. Только над комнатой Д'Артаньяна раздавался монотонный шум ровных шагов. По его предположению, то была комната Атоса. «Он ходит и размышляет», — подумал Д'Артаньян. «Но о чем? Вот что невозможно узнать». Наконец и Атос, вероятно, лег, потому что и этот шум прекратился. Тишина и усталость победили Д'Артаньяна. Он закрыл глаза и заснул почти в ту же минуту. Д'Артаньян не любил долго спать. Едва только заря позолотила полог его кровати, как он встал и отворил окна. Сквозь жалюзи ему показалось, что кто-то бродит по двору, как будто стараясь не делать шума. Верной своей привычке не оставлять ничего без внимания, Д'Артаньян начал всматриваться внимательнее и узнал гранатовое платье и темные волосы Рауля. Молодой человек отворил конюшню, вывел гнедую лошадь, на которой ездил вчера, оседлал и взнуздал ее сам, ловко и проворно, как самый лучший конюх, повел ее по правой аллее огорода, открыл маленькую боковую калитку, провел в нее лошадь, запер калитку за собой, и Д'Артаньян увидел через закраину стены, как он полетел стрелой, нагибаясь под цветущими ветвями кленов и акаций. Накануне Д'Артаньян заметил, что эта тропинка ведет в Блуа. «Угу», — сказал гасконец, — «у него уже есть свои интрижки, и, кажется, он не разделяет ненависти Атоса к прекрасному полу. Он поехал не на охоту, ведь с ним нет ни оружия, ни собак, и не для исполнения какого-нибудь поручения, потому что прячется. Но от кого же? От меня или от отца?» Я уверен, что граф — отец его. Я это узнаю. Спрошу у Атоса без обиняков. День оживал. Все звуки, умолкшие с вечера, начали пробуждаться один за другим. Запели птицы, залаяли собаки, заблеяли овцы, даже суда на Луаре как будто ожили, отчалили от берега и поплыли по течению. Д'Артаньян оставался у окна, чтобы никого не разбудить. Потом, когда услышал, что в замке отворяют двери и окна, он пригладил волосы, закрутил усы, погладил по привычке рукавом поля своей шляпы и вышел. Едва переступил он последнюю ступеньку крыльца, как заметил Атоса, склонившегося к земле, как будто ищет в песке потерянную монету. «Здравствуйте, любезный хозяин», — сказал Д'Артаньян. «Здравствуйте. Хорошо ли вы спали?» «Превосходно, Атос. Ужин, кровать, прием ваш — все превосходно. Но что это вы так пристально рассматривали? Уж не стали вы охотником до тюльпанов?» «Если бы и стал, так это еще не причина надо мной смеяться. В деревне вкус очень изменяется, и сам не замечаешь, как полюбишь все эти прекрасные вещи, вызванные из земли взглядом Божьим и так презираемые в городе. Я просто смотрел на ирисы, я посадил их здесь, возле резервуара, а сегодня утром их затоптали. Эти садовники — самый неловкий народ на свете. Верно, качали воду лошадью и провели ее так, что она наступила на грядки». Д'Артаньян улыбнулся. «Вы думаете?» — сказал он. И он повел своего друга вдоль аллеи, где было много следов ног, подобных тем, которые раздавили ирисы. «Вот опять те же следы, кажется», — сказал он равнодушно. «Да, и совсем свежие». «Совершенно свежие», — тихо повторил Д'Артаньян. «Кто же уехал отсюда поутру?» — с беспокойством спросил Атос. «Не вырвалась ли лошадь из конюшни?» «Не похоже», — отвечал Д'Артаньян. «Следы очень равны и правильны». «Где Рауль?» — воскликнул Атос. «И как это я его не видел?» «Тсс», — сказал Д'Артаньян, с улыбкой прикладывая к губам палец. «Что такое?» — спросил Атос. Д'Артаньян, следя за выражением лица своего хозяина, рассказал ему все, что видел. «А, теперь я все понимаю», — сказал Атос, слегка пожав плечами. «Бедняжка поехал в Блуа». «Зачем?» «Боже мой! Узнать о здоровье маленькой лавальер, знаете, той, что ушибла вчера ногу». «Вы думаете?» — недоверчиво спросил Д'Артаньян. «Не только думаю, но уверен», — отвечал Атос. «Неужели вы не заметили, что Рауль влюблен?» «В кого? В эту семилетнюю девочку?» «В возрасте Рауля сердце так полно, что невольно изливается на что-нибудь, мечту или действительность. Его любовь и то, и другое пополам». «Вы смеетесь. Как, это маленькая девочка?» «Да разве вы не видели? Это самая милая малютка в мире. Белокурые серебристые волосы, голубые, уже плутовские и томные глазки. А что же вы говорите на эту любовь?» «Ничего. Я смеюсь над Раулем. Но эти первые потребности сердца так неотразимы, эти излияния любви так сладки и вместе с тем горькие, что часто в них как будто видишь все признаки страсти. Я помню, что когда я был в возрасте Рауля, я влюбился в греческую статую, подаренную отцу моему Генрихом IV, и чуть не сошел с ума от печали, когда мне сказали, что история Пигмалиона — просто сказка. Это праздность. Вы мало занимаете Рауля, и он сам отыскивает себе занятия». «Конечно. Я и думаю удалить его отсюда. И хорошо сделаете. Да, только это значит растерзать его сердце. Он будет страдать, как от настоящей любви. Вот уже года 3-4, а тогда он сам был еще ребенком, он забавляется тем, что наряжает этого идола и восхищается им. А кончится тем, что он станет обожать его, если останется здесь. Эти дети каждый день мечтают вместе и разговаривают о тысяче серьезных предметов. Как настоящие 20-летние любовники. Словом, родители маленькой Лавальер долго этому улыбались, а теперь начинают, кажется, хмурить брови. Ребячество. Раулю надо развеяться. Удалите его поскорее отсюда, или вы никогда не сделаете из него человека. Возможно, я пошлю его в Париж. И Д'Артаньян подумал, что настала минута начать неприятельские действия. «Если хотите, мы можем устроить его судьбу», — сказал он. «О!» — в свою очередь воскликнул Атос. «Мне даже хотелось бы посоветоваться с вами кое о чем. Сейчас пришла мне в голову мысль». «Говорите». «Как вы думаете, теперь, кажется, самое время поступить на службу?» «Но разве вы не на службе?» «Я разумею деятельную службу. Прежняя жизнь наша не соблазняет вас? Если бы вас ожидали существенные выгоды, не согласились ли бы вы повторить со мной и Портосом подвиги юности?» «Так вы мне делаете, значит, предложение?» «Прямо и откровенно». «Снова отправиться в поход?» «За кого и против кого?» — спросил вдруг Атос, остановив на Д'Артаньяне свой светлый ласковый взор. «Как вы нетерпеливы!» «Я точен. Выслушайте, Д'Артаньян. Такой человек, как я, может быть полезен только одному лицу, или лучше сказать, одной партии. Партии короля». «Именно так», — сказал мушкетер. «Да, но объяснимся», — серьезно продолжал Атос. «Если вы под делом или партией короля разумеете партию Мазарини, мы не поймем друг друга». «Я этого не говорю», — сказал Д'Артаньян в замешательстве. «Послушайте, Д'Артаньян, давайте перестанем хитрить. Ваша нерешительность, ваши увертки говорят, от имени кого вы приехали. Да, кто принадлежит к этой партии, тот не может признаться в этом громко и вербует для него шепотом, смущенным голосом. О, мой дорогой Атос! Вы знаете, что я говорю не о вас, лучшем из смельчаков. Я говорю об этом дрянном итальянском интригане, об этом школьнике, который пробует надеть себе на голову корону, украденную из-под подушки, о кукле, которая называет свою партию партией короля и осмеливается сажать в тюрьму принцев крови, не смея убивать их, как делал наш кардинал, великий кардинал. Ростовщик, который не может наглядеться на свои золотые ЭКЮ и прячет, опасаясь проиграть их, хоть и жульничает в игре. Мерзавец, оскорбляющий, как говорят, королеву, впрочем, тем хуже для нее. Через 3 месяца он затеет гражданскую войну, чтобы не потерять своей позиции. Его-то предлагаете вы мне в начальнике, Д'Артаньян. Благодарю покорно. Вы стали живее прежнего, — сказал Д'Артаньян. Года разогрели вашу кровь вместо того, чтобы охладить ее. Кто же вам говорит, что он мой начальник, и что я хочу дать его и вам в начальнике? Черт возьми, — подумал гасконец. Не выдадим своей тайны так недружески расположенному человеку. «Так что же значат эти предложения?» — спросил Атос. «Боже мой, нет ничего проще. Вы живете в своем поместье и, кажется, счастливы среди своей золотой умеренности. У Портоса 1050-60 ливров дохода, у Арамиса постоянно герцогинь с 15, которые ссорятся за прилата, как ссорились за мушкетера. Он тоже баловень счастья. А я? Что я такое на белом свете? 20 лет ношу кирасу и как будто пригвожден к одному чину. Ни вперед, ни назад. Просто не живу, мертв. И когда мне представилась возможность хоть чуточку ожить, вы все говорите мне: он проходимец, дрянь, а не начальник. Конечно, я согласен с вами, только найдите же мне другого, лучшего начальника. Или дайте пенсию». Атос подумал 3 секунды. И за 3 секунды понял хитрость Д'Артаньяна, который высказал с самого начала слишком много и хотел теперь затаиться. Он ясно увидел, что сделанные ему предложения были не пустяки и были бы разъяснены до конца, если бы он только захотел слушать. «Хорошо», — подумал он, — «значит, Д'Артаньян — мазаринец». С этой минуты он стал чрезвычайно осторожен. Д'Артаньян со своей стороны тоже стал еще более сдержан. «Ну, вы говорили, что вам пришло что-то в голову», — продолжал Атос. «Да. Я хотел спросить совета у всех вас и отыскать средства сделать что-нибудь. Один без другого мы все как-то не то». «Правда. Вы говорили мне о Портосе. Так вы уговорили его пуститься искать счастье? Но он и без того богат». «Конечно, богат. Но человек создан так, что всегда чего-нибудь желает». «Чего же желает Портос?» «Быть бароном». «Да, я и забыл», — сказал Атос, смеясь. «Вон что», — подумал Д'Артаньян. «А откуда он это узнал? Уж не переписывается ли он с Арамисом? А, узнай я это, я узнаю все». На этом разговор прервался, потому что в эту минуту вошел Рауль. Атос хотел слегка побронить его, но молодой человек был так печален, что у него не хватило на это духу, и он спросил его, что с ним. «Не хуже ли вашей маленькой соседке?» — спросил Д'Артаньян. «Она опасно ушиблась», — отвечал Рауль, почти задыхаясь от грусти. «И медик боится, чтобы она не осталась хромой на всю жизнь». «Это ужасно», — сказал Атос. У Д'Артаньяна вертелась на языке шутка, но, видя участие Атоса, он промолчал. «Больше всего меня терзает», — продолжал Рауль, — «что я являюсь причиной этого несчастья». «Как? Вы, Рауль?» — спросил Атос. «Да, я. Ведь она ко мне спрыгнула с кучки дров». «Вам остается одно, Рауль», — сказал Д'Артаньян. «Вы должны в искуплении вины своей на ней жениться». «Вы шутите с притворной скорбью. Это нехорошо», — сказал Рауль. Он чувствовал необходимость поплакать наедине и ушел в свою комнату, откуда явился только к завтраку. Согласие друзей нисколько не было нарушено утренним разговором. Они завтракали с большим аппетитом, поглядывая на бедняжку Рауля, который сидел с влажными глазами и тяжелым сердцем, и ничего почти не ел. К концу завтрака получили два письма. Атос прочел их с величайшим вниманием и при чтении невольно вздрогнул несколько раз. Д'Артаньян сидел за другим концом стола, но глаза у него были острые, и он готов был поклясться, что узнал мелкий почерк Арамиса. Другое письмо было написано женской несвязной рукой. «Сходим в оружейную. Это вас развлечет», — сказал Д'Артаньян Раулю, видя, что Атос желает остаться наедине, чтобы ответить на письма или обдумать их. Молодой человек посмотрел на Атоса и получил утвердительный знак. Они вошли в зал, где висели рапиры, маски, перчатки, словом, все принадлежности для фехтования. «Ну что?» — спросил Атос, придя к ним через четверть часа. «У него ваша рука, Атос, и если он так же хладнокровен, его можно поздравить». Что касается молодого человека, он был несколько смущен и пристыжен. За два или три раза, что он тронул Д'Артаньяна в руку или ногу, Д'Артаньян дал ему добрых ударов 20 в туловище. В эту минуту вошел Шарло и подал Д'Артаньяну письмо, очень важное, присланное снарочным. Теперь пришлось Атосу подглядывать. Д'Артаньян прочел письмо очень равнодушно и, слегка покачивая головой, сказал Атосу. «Вот что значит служба, и вы правы, что не хотите вступать в нее. Травиль заболел, и присутствие мое необходимо, отпуск мой пропал, следовательно, ни за что». «Вы возвращаетесь в Париж?» — живо спросил Атос. «Да. А вы туда не поедете?» Атос слегка покраснел и отвечал. «Если бы я туда поехал, мне весьма приятно было бы вас там встретить». «Эй, Планше!» — закричал Д'Артаньян в двери. «Через 10 минут мы едем. Дай лошадям овса». Потом, обратясь к Атосу, он продолжал. «Мне все кажется, что здесь чего-то недостает. Право, мне жаль с вами расставаться, не повидав Гримо». «Гримо?» — сказал Атос. «Да, правда, я даже удивлялся, что вы о нем не спрашиваете. Я дал его на время одному из моих друзей, который в состоянии понимать его знаки. Надеюсь». Друзья обнялись. Д'Артаньян пожал руку Раулю, взял с Атоса слово, что он побывает у него, если поедет в Париж, и сел на лошадь. Аккуратный Планше сидел уже на своем коне. «Не поедете ли вы со мной?» — спросил он, смеясь Рауля. «Я еду через Блуа!» Рауль обратился к Атосу, который остановил его едва заметным знаком. «Нет», — отвечал молодой человек, — «я останусь с графом». «Так прощайте оба», — сказал Д'Артаньян, пожимая им руки в последний раз. «И да сохранит вас Бог, как говаривали мы, расставаясь во время покойного кардинала». Атос сделал ему прощальный знак рукой, Рауль поклонился, и Д'Артаньян с Планше уехали. Граф следил за ними взглядом, опираясь рукой на плечо молодого человека, бывшего уже почти одного с ним роста. Но едва только скрылись они за стеной, как граф сказал: «Рауль, сегодня вечером мы едем в Париж». «Как?» — воскликнул Рауль бледнее. «Вы можете поехать проститься с госпожой де Сен-Реми. В 7 часов я вас жду». Молодой человек поклонился с выражением печали и признательности и пошел седлать свою лошадь. Д'Артаньян тоже едва только скрылся из виду, как достал из кармана письмо и прочел его еще раз. «Возвращайтесь немедленно в Париж». «Письмо загадочное», — проворчал Д'Артаньян. «И не будь тут приписки, я, может быть, не понял бы его, но, к счастью, приписка есть». И он прочел эту знаменитую приписку, заставившую его посмотреть сквозь пальцы на сухость письма. «Постскриптум. Заезжайте к королевскому казначею в Блуа, назовите ему ваше имя и покажите это письмо. Вы получите от него 200 пистолей». «Эту прозу я люблю», — сказал Д'Артаньян. «И кардинал пишет лучше, нежели я думал. Поедем, Планше, засвидетельствовать наше почтение королевскому казначею, и потом дальше. В Париж?» «В Париж». Они поехали крупной рысью.